снова бывший. На выходе из офиса меня ожидал Никита. Я совершенно о нем забыла, блин. Просила же его уйти. Теперь придется это как-то объяснять Борису. Я, значит, жду тебя больше часа, а ты не пойми, с кем ходишь. Такая у нас с тобой любовь. Что он несет? Я же ясно дала ему понять, что между нами ничего не может быть. Боже, я же просила его уйти. Почему все неприятные ситуации происходят именно со мной? Интересно. Усмехнулся Борис. Вот как значит. Борис, это все не то, что ты мог подумать. Я выпучила глаза, не зная, что еще добавить. Ситуация была ахтунговая. Может, и не стоит ничего менять. У меня есть пара. У тебя тоже. Он пожал плечами и отвернулся, чтобы уйти. «Дай мне объяснить!» — почти закричала я. «Не утруждай себя!» — отмахнулся он от меня, как от мухи. «Да и у меня нет на это времени». Боря сел в машину и уехал. Мне оставалось лишь наблюдать за тем, как быстро он отдаляется от меня. Хотелось зарыдать. Меня переполняла ненависть к Никите. Он портит мне жизнь уже второй раз. Зачем он так со мной? Что я такого сделала? Не понимаю. Может, прогуляемся? Как ни в чем не бывало, предложил бывший. Ты серьезно, Никит? Ты думаешь, что после того, что ты натворил, я пойду с тобой гулять? Если ты действительно думаешь, что я захочу тебя после этого видеть, то ты глубоко ошибаешься. Никогда больше не подходи ко мне. Я думал, что теперь ты освободишься и сможешь уделить мне немного своего времени. Плохо думал. Исчезни. Я шла домой и не понимала, как могла раньше быть влюблена в этого идиота. Надо же, сегодня звезды сложились именно так, что Никита снова нарисовался в моей жизни и все испортил. Возможно, сломал мою жизнь. А все могло бы быть так замечательно с Борисом. Я не выдержала и разрыдалась. Я заехала к родителям, забрала Тёму, уложила его дома спать, а сама чувствовала, что я разбита. 3 года не знать отца своего ребенка, найти его и потерять, даже не сообщив, что у него есть ребенок. Все у меня не как у нормальных людей. Всю ночь мне звонила Яна, но я не брала трубку. Не хочется сейчас слышать никого. Завтра отведу Тёму в садик и, может, придумаю, что буду делать дальше. Если бы я его еще раз увидела, то смогла бы объяснить абсолютно все. Но теперь у меня не хватит смелости повторно заявиться в офис. Боря, Борис Михайлович больше не захочет меня видеть и не даст мне сказать и слова. Зная его строгий нрав, я вряд ли что-то смогу сделать. Осознав все, что произошло за сегодняшний день, я снова заплакала. Моя грудная клетка сотрясалась от рыданий. Прошло 30 минут, час, а я никак не могла успокоиться. Только моя жизнь начала налаживаться, как все снова пошло под откос. Так я и уснула под собственные всклипывания, а проснулась под крики малыша. Пора жить дальше, пора собирать себя по кусочкам. Но ради Тёмы я должна. Он теперь самый главный мужчина в моей жизни, ради которого я стану счастливой. Но все в нем: глаза, улыбка, веснушки, кудрявые рыжие волосы, аккуратный носик напоминало о его отце. От этого становилось очень больно. На пути в садик я встретила Артура. Давненько он не появлялся, а тут решил. Когда я уже узнала, что отец ребенка не он, а Борис, то видеть мне Артура ни к чему. Я хотела пройти мимо, не обращая на него внимания. Но он загородил нам дорогу. Не мешай нам. Мы должны с тобой поговорить. Я должен с тобой кое-что обсудить. Ты мне никто. И моему ребенку, кстати, тоже. Так что прошу тебя, не мешай нам. Я понимаю, что долго не появлялся. Долго? Ты не появлялся дольше 2 лет, Артур. После твоих утверждений о желании ухаживать за малышом, я думала, что ты действительно хотел помогать сыну. Но ты не соизволил поступить как честный человек. Теперь я убедилась и в том, что ты обманул нас, когда сказал, что являешься отцом Тёмы. Сегодня я узнала, кто настоящий отец. И это не ты. Хотя я догадывалась об этом, потому что ребенок на тебя совершенно не похож. Но вопрос, зачем тебе врать? Артур быстрым движением прижал меня к стене и закрыл рот рукой. Тёма, видимо, почувствовал, что маме угрожает опасность, и заплакал. Но, как назло, людей на улице не было. «Пожалуйста, ты напугаешь ребенка! – взмолилась я. «Отойдем», – бросил он и потащил меня в закуток, где стояли помойки. Запах в этом месте был жуткий, но Артура это, кажется, нисколько не смущало. «Сейчас ты будешь отрабатывать мое время, которое я потратил на тебя», – злобно прошипел Артур. Меня словно окатило кипятком. Что он задумал? «Не бойся», – словно читая мои мысли, прошептал он. «Убивать не стану, но воспитать тебя следует, а то от рук отбилась». Артур был сегодня особенно странный, такой противный и злорадный. Я никогда не видела его таким. Мне сейчас было совсем не до него. Ситуация с Борисом требовала срочного решения. Мне требовался здравый рассудок, но где его взять, когда у тебя все поджилки трясутся от страха и злости? «Что ты хочешь?» – дрожащим голосом спросила я. «Ты должна отработать мое время», – засмеялся Артур, задирая мою юбку. Меня словно парализовало. Я стала лихорадочно соображать, куда деться. «Что с тобой?» – удивился Артур. «Неужели ты меня уже не хочешь? Я помню, как ты отсасывала у меня, как дрожала от моих прикосновений». «Мне сейчас не до тебя! У меня куча проблем, отпусти!» – сквозь зубы прошептала я. «Подожду твои дела. Я так давно хотел снова засадить тебя». Пролепетал он, будто та хищная улыбка, что сейчас не собиралась покидать его лицо, совершенно нормальная. Я попыталась вырваться и бежать. Он настиг меня и ударил по лицу. Он схватил меня за руку и завел ее наверх. Теперь я была бессильна, и единственное, что мне оставалось делать, это кричать. «Помогите!» – завопила я, что есть мочи. Но долго кричать мне не дали. Второй ладонью закрыв рот. «Идиотка, ты чего орёшь?» – удивленно спросил Артур, подходя ко мне ближе. «Мы с тобой просто развлечемся и разойдемся. Тебе же нравилось со мной трахаться». Молниеносно развернула корпус тела к своему наглому насильнику. «Артур, отпусти! Я не могу сейчас заниматься с тобой сексом!» Я хотела отойти от него, но не смогла. Он сильнее притянул меня к себе. «Ты сейчас подойдешь к Баку, облокотишься об него и будешь смиренно ждать, пока я тебя буду трахать. Ты поняла?» «Что ты себе позволяешь? Отпусти меня, я буду кричать!» Он грубо схватил меня и прижал к себе. Я ощутила его жесткий стояк. «Не ломайся. Ты ведь хочешь, чтобы тебя оттрахал настоящий мужик?» Его рука скользнула вниз, и его пальцы обхватили горошинку моего клитора.